Глава 24. Герцогиня. Нужно отдать крестнику должное, тот хоть и спал с лица, но томагавк принял, да и к разделке приступил. Как бы это правильнее охарактеризовать? С энтузиазмом? Нет, скорее это готовность. Отелло размахнулся топором и согнулся в три погибели от рвотных позывов. «Ты посмотри, какие мы нежные!» – подначил я его. «Скрой уже этот споровый мешок, пока не наступила ночь!» Только пришедшего в себя сомалийца снова скрутило. «Работай, негр, солнце еще высоко!» – ухмыльнулся я. «Буэ!» – ответил мой крестник. «Чего ж ты нежный-то такой? Отойди!» Я быстро вскрыл споровый мешок со средний апельсин размером. Внутри оказалось несколько ниток обычного янтаря, 9 спаранов и 2 горошины. Настроение, испорченное тем, что нас не самый развитый зараженный подловил со спущенными штанами, начало улучшаться после того, как я посчитал добытые ресурсы. 2 горошины с одного кусача – это очень хороший хабар. Крестник посмотрел на развороченный затылок зараженного и снова позеленел. Я вздохнул и покачал головой. «Что ж ты такой тошнотик-то?» – вяло укорил я своего спутника. «Руки вверх!» – прозвучал женский голос с явственно сквозящими в нем истеричными нотками. «Милая, прежде чем людей пистолетом тыкать, ты бы с него мушку спилила», – ответил я. «А то сама понимать должна». Хлопок дверью, неуверенные шаги. Все это уловил обостренный слух. Единственное, что я не смог угадать – пистолет в руках невысокой фигуристой шатенки. «Что?» – с вызовом спросила деваха, не опуская оружие. «Больно будет, когда тебе его засунут в...» «Хватит!» – остановил меня Отелло. «Мы пришли тебя спасти от зомби. Мы хорошие. Опусти пистолет!» Крестник картинно расставил руки, показывая, что не вооружен, и сделал шаг по направлению к девушке. Грохнул выстрел. Девчонка с перепугу вжала спусковой крючок. Напружиненные ноги бросили меня на нее. Я просто силой вырвал оружие из ее рук и осмотрелся. Вокруг все тихо и мирно. Сомалиец возится на земле. Вроде живой. «Дура!» – бросил я, склонившись над крестником. «Где болит?» Отелло ощупывал себя. Он был в бронежилете, добытом после боя с внешниками. Как я и думал, оказалось, что его даже не зацепило. Осмотрев пистолет, понял, что это только внешне выглядевшее как боевое оружие, травматическая игрушка. Однако выстрел был оглушительным. «Все, Отелло!» – подал я руку крестнику. «Вставай, поехали. И так нашумели тут». «А как же?» – он посмотрел на свежачку. «Нужно же помогать новеньким в улье». «Думаю, тех, кто в тебя стреляет, это правило не касается», – хмыкнул я. «Она напугана и потеряна, а я цел. Какая разница?» «Одна дает, другая дразнится. Ладно, только возись с ней сам. Ничего общего с этой долбанутой иметь не хочу». Спустя несколько минут уговоров, шатенка села на раму велосипеда Отелло, и мы отправились в путь уже втроем. О чем там шепчутся эти двое, мне не было интересно. Сомалийца понять можно. В лагере он провел времени намного больше, чем я. Если меня корёжит от одной мысли о своей мамбе, то что с ним должно происходить при виде женского тела, прикрытого 20 сантиметрами ткани купальника? Крестник сопел и жал на педали, вцепившись в руль обеими руками. Понятно. Отелло поплыл и утратил бдительность. Я же с удвоенным вниманием осматривал окрестности чужого кластера с непривычным ландшафтом. Развитых зараженных нам больше не встречалось. Зато неразвитых было порядком. Джамперы, бегуны, да несколько лотерейщиков. Перед въездом в небольшой поселок нам встретилась целая стая из 20 с небольшим бегунов, в которой заправлял довольно развитый лотерейщик. Пришлось слезать с велосипедов и отстреливаться. Истратили 40 патронов, но разжились 14 спаранами и еще одной горошиной. Нормально, в общем. Жить можно, если сильно не шуметь. Кластер оказался канадским. На въезде в поселок нас встретила приветственная табличка на двух языках – французском и английском. И хоть до вечера было еще часа 3, я решил искать место для ночлега. Да и пополнить припасы нам не помешает. «Дачес», – прочитал я. «Хм». Мое владение английским улучшилось, но что бы могло значить это слово, в голову не приходило. Сомалиец явно что-то знал, но его русский был заметно хуже моего английского. На выручку нам пришла Евгения Токарева. Да, именно так звали деваху, назвавшую крестника черножопом, а теперь ехавшую у него на раме велосипеда. «Это означает герцогиня». Несмотря на странное название для деревеньки, внешне она выглядела очень приглядно и живописно. Аккуратно выкрашенные дома утопали в огненно-красной листве кленов. Даже белеющие тут и там кучки обглоданных человеческих и коровьих костей не портили это впечатление. Если бы не наше оружие и кое-где выбитое стекла, то вполне можно было бы представить, что я с друзьями в туристической поездке. Остановились на ночевку в местном небольшом отеле, после чего отправились за покупками. Глазадую Женю надо было приодеть хотя бы во что-нибудь, иначе мой крестник так и будет ходить и обкалывать углы своим хозяйством. Одежда и обувь нашлись почти сразу же. На главной улице Дачес имелся магазин, торговавший всем необходимым. Я даже нашел ботинки своего размера и сразу же переобулся в них, оставив свои растоптанные кирзачи без малейшего сожаления. Консервированное мясо, бобы, сухие хлебцы, галеты и уксус сыскались в продуктовом магазине. А потом мы все по очереди помылись в местном живописном, но холодном озере. Пока свежачка накрывала на стол наш нехитрый ужин, я вытащил из автомата магазин и передернул затвор. Досланный в патронник патрон вывалился на стол. Мизинцем провел внутри ствола. Пострелять с него сегодня пришлось от души, и он не подвел меня. Автомат явно ухоженный, но почистить его не помешает, потому что я хочу, чтобы таким он и оставался. Добив патрон в магазин, одним движением вбил его на законное место. Как бы скептически не относился к европейскому оружию, FFF-890SAR пока оправдывал все требования, которые я предъявлял к огнестрелу. Какие? Ничего запредельного. Стрелять безотказно тогда и куда мне нужно. «Почему ты дал своему крестнику имя Отелло?» Удивленно поднял взгляд на Токареву. «Считай, она только что стреляла в одного из нас. Если бы не сомалиец, я бы ее бросил там, где нашел». После нескольких секунд игр в гляделке решил ответить. «Он тебе сказал, что мы вместе сидели в Триблинке?» «Да», — опустила ресницы Евгения и убрала прядь волос за ухо. «Он сказал, что это концентрационный лагерь». «Так и есть», — согласился я. «Так вот, Отелло, которого тогда звали иначе, попал в улей со своей женой. Но и когда они попали в Треблинку, супруга начала изменять ему с охранником. Я даже не знаю». «Наверное, лучше, чтобы он сам тебе все рассказал». Шатенко всплеснула руками. «Нет-нет», – возразила она. «Расскажи, пожалуйста». Покивал. «Да, думаю, ты должна знать. В одно прекрасное утро нашли холодное тело чернокожей красавицы в постели». Я выдержал драматическую паузу и продолжил. «Задушил он ее». Женя потрясенно молчала, а я, чтобы усилить эффект, предложил. «Хочешь, могу тебя в Дездемону окрестить». Собеседница отрицательно покачала головой и автоматически ответила. «Нет, спасибо». Наш диалог прервал скрип дверных петель. В полумрак ресторанчика вошел сомалиец с ящиком вина. «Не поверите», – заявил он с порога. «Алкомаркет в округе всего один. Пока нашел его, тоже мне цивилизованная Канада. Напитков для культурного досуга не найти днем с огнем. А чего вы такие задумчивые и грустные?» «Нормально все. Тебя только за смертью посылать». «За смертью? Зачем?» «За тем, что не дождешься, пока ты вернешься». «А-а-а!» Токарева смерила жизнерадостного Отелло долгим задумчивым взглядом и, натянуто улыбнувшись, сказала. «Заждались уже. Давай быстрее за стол».